Хотя лестница была плохо освещена, она увидела краску на смущенном лице соседки. Рука в перчатке, лежавшая на локте Анетты, дрожала. «Хоть сейчас идемте», — решительно сказала Анетта. Оробевшая молодая девушка уже хотела идти на попятный, предлагала отложить свидание до другого раза, но Анетта взяла ее за руку и потащила за собой. «Мы будем одни? Входить?» В комнате Анетты Урсула Бернарден остановилась, с трудом переводя дыхание. Вся как-то съежилась. Мы слишком быстро бежали. Извините, я всегда забываю. Когда я поднимаюсь, то всегда бегом. Я беру лестницу приступом. Садитесь. Нет, здесь, в этом углу, против света. Здесь нам будет лучше. Отдышитесь. Успокойтесь. Так вы запыхались. Анетта смотрела на нее с улыбкой, пытаясь успокоить девушку, которая сидела в принужденной позе, застыв от переполнявшего ее смущения. Ее грудь тяжело вздымалась вместе с туго натянутой тканью платья. Анетта впервые присмотрелась к этому лицу, к этому телу, созданном для жизни на деревенском просторе, увядшем от заточения в четырех стенах городского жилища. У нее были грубоватые черты лица, тяжелые формы, но в деревне, в какой-нибудь усадьбе, ее легко можно было вообразить себе жизнерадостной и деятельной среди детей и домашних животных. Это славное юное лицо было приятным, хоть оно здоровым, смеющимся, озабоченным, загорелым, под теплой испариной, покрывающей лоб и щеки при свете летнего солнца. Но смех и солнце были на запоре. Кровь отлила, и потому особенно бросался в глаза курносый нос, толстые губы, неуклюжее, рыхлое, съежившееся тело, которое боялось двигаться, боялось дышать. Видя, что Урсула не решается заговорить, Анетта, чтобы дать ей время справиться с волнением, задала ей 2-3 дружеских вопроса. Урсула отвечала не впопад, смущалась, не находила слов. Ее мысли были далеко. Ей хотелось побеседовать о чем-то другом, но она боялась и думать об этом в разговоре. Она страдала, у нее было только одно желание. «Боже мой, как бы мне убежать?» Она поднялась. «Умоляю вас, позвольте мне уйти. Я не знаю, что это мне вдруг пришло в голову. Простите, я вас задерживаю». Анетта, рассмеявшись, взяла ее за руку. «Да что вы, успокойтесь. Куда вам торопиться? Неужели вы боитесь меня?» «Нет, извините, я лучше уйду. Я не могу говорить. Сегодня я не могу». «Ну и не говорите. Я ни о чем вас не спрашиваю. Прошу только остаться еще на несколько минут. Ведь вам захотелось навестить меня. Ну вот я и пользуюсь случаем. Нельзя же так. Только вошли и уже убегаете. Мы так давно живем с вами рядышком, и ни словом не перемолвились. Надолго я здесь не останусь, я опять уеду. Дайте хоть спокойно на вас поглядеть». «Да покажите ваши глаза, ведь я показываю вам свои. Что в них страшного?» Урсула, сконфуженная и расстроенная, мало-помалу успокаиваясь, начала неловко извиняться за свою застенчивость и невежливость.